Добрый вечер, уважаемые слушатели подкаста Rock Council Radio VK. Сегодня понедельник, и с вами снова Андрей Береговский. И Артем Решетов, и, конечно, Лола Джафарова. За пультом. Сегодня у нас есть несколько очень важных вещей, о которых мы обязательно поговорим, но сперва хроника от Лолы. Хроника событий. Понедельник, 17 августа, стал полностью доступен для прослушивания новый альбом шведской оккультной группы Ghost под названием Meliora, который официально вышел 21 августа. Украинская рок-группа Океан Эльзы выпустила новое лирик-видео на песню «Життя починається знов», которая, скорее всего, войдет в новый студийный альбом группы, релиз которого планируется на 2016 год. Во вторник, 18 августа, группа «Пикник» во главе с Эдмундом Шклярским представила на суд зрителей свой новый клип под названием «Танго Черная Каракатица». Также стало известно, что группа «Мумитроль» собирается устроить тур по Европе в поддержку своего нового альбома под названием «Пиратские копии». Гастроли начнутся в октябре этого года с Германии, затем музыканты отправятся в Швейцарию, потом в Чехию, после чего проедутся по прибалтийским странам – Эстонии, Латвии и Литве. Также в планы коллектива входит посещение Белоруссии. Российская рок-группа «Калинов мост» сообщила, что готовит два новых видео на песне с грядущего альбома «Циклон», который планируется к выходу осенью. Участники оригинального состава Black Sabbath – барабанщик Билл Уорд заявил, что до сих пор ждет от группы приемлемого контракта и публичных извинений от фронтмена коллектива Оззи Осборна. В среду, 19 августа, группа Escape the Fate объявила, что релиз их новой пластинки Hate Me состоится 30 октября. Также появилась информация относительно их гастрольного тура в поддержку нового альбома, который пройдет в октябре и ноябре. Команда Between the Buried and Me объявила тур под названием Coma Ecliptic Tour Third в поддержку их последнего альбома, вышедшего ранее в этом году. После долгих дебатов на тему места расположения памятника легендарному рокеру Виктору Цою появились первые сдвиги. Скорее всего, мемориал будет установлен в Москве, в Гагаринском районе. Команда Джеффа Тейта Operation Men's Crime представили новое видео под названием Burn. В четверг, 20 августа, Deep Purple презентовали лайв-клип на песню Black Knight с их выступления на Waken Open Air. Группа Megadeth объявила детали австралийского тура, который коллектив Mustaine проведет при поддержке Children of Bodom. Бывший дом Курта Кобейна был выставлен на продажу. Начальная цена – $400 000 США. Российская рок-группа B2 представила новый клип на песню «3 сантиметра над землей» с грядущего альбома «16+». Легендарная немецкая группа Scorpions отказалась выступать на боксерском поединке, который пройдет в городе-герое Севастополя 23 августа 2015 года. Причиной отмены послужили сомнения в территории, куда их пригласили. В пятницу 21 августа металлисты из Лос-Анджелеса, группа Butcher Baby, начали стримить свой новый альбом, который называется «Take it like a man». В этот же день состоялся официальный релиз диска. Британская группа The Libertines порадовала своих поклонников новой песней Glasgow Coma Scale Blues с нового альбома коллектива под названием Anthems for Doomed Youth. Ветераны отечественного рока, питерская группа Animal Jazz, представила миру свой новый клип на песню «Дальше», нашедшую место на альбоме «Хранитель весны». В субботу, 22 августа, шведская рок-группа из Хельсинборга Black Temple выпустила клип на новую песню Unlikely Event. Amorphis, финские металлисты из Хельсинки, представили своим поклонникам новое видео на песню Sacrifice. В воскресенье 23 августа экс-гитарист Guns N' Roses Slash заявил, что дружба с вокалистом Акселем Роуз возобновлена. У фанатов появилась надежда на воссоединение золотого состава группы. Вокалист группы Bon Jovi, Джон Bon Jovi, заявил в интервью с журналом Billboard, что разрывает отношения с лейблом Mercury Records. Сотрудничество лейбла и музыканта продолжалось 32 года. События недели. Курт Кобейн даже после смерти не продается поганой попсе. Вот он такой непродажный, чертова Калифорния, он не то, что все остальные калифорнийские звезды. Да, и Джон Бон Джови, кстати говоря, тоже становится таким... Вот что-то у них есть, вот Бон Джови и Бона. Что-то у них есть общее. Но приблизительно Бон. Бон, да. Вот, а еще... Еще у них есть что-то общее с конфетками Бон Пари. А еще они оба выпустили не очень хороший альбом, и после этого начинаются скандалы. А, ну то есть ждем, когда у самолета группы Bon Jovi отпадет люк. Да. Вот, да. Ну и, собственно, ну ладно, самим альбомом, в принципе, еще... Хотя бы он не вышел бесплатно всем пользователям iTunes. Ну и на том хорошо. Но событием у нас будет совершенно не это. Ну да, это событием у нас будет совершенно прекрасная вещь. На мой взгляд, это просто исторический момент. Как историческим моментом была ссора Акселя и Слэша, так и их примирение, которое вот-вот... Но оно наклюнулось, оно такое робкое, еще не устаканившееся. Очень-очень лаконично рассказывает об этом Слэш в интервью. Но свершилось, товарищи. Ну, скажем, да, собственно, предпосылки ко всему этому такие. Слэш, который некогда был гитаристом группы Guns N' Roses, вот, а с тех пор, в общем-то, перепробовал достаточно большое-большое множество различных проектов и там различных коллабораций, сказал в интервью одному американскому изданию, что недавно, насколько недавно не уточняется, они с Роузом подружились и провели достаточно приятную дружескую беседу. О как. Да. Это вот. Как минимум любопытно. Несмотря на то, что Роуз, опять-таки, за некоторое время до этого, каким-то, я уже точно не помню, каким, ну, не очень явно хорошим словом оскорбил Слэша. Ну, собственно, такая перепалка очередная произошла. Ну да, этого следовало ждать. Но, заметьте, в чем тут интересность. Мы не знаем, почему они поругались, достоверно. И мы не знаем, почему они подружились и как. Достоверной информации об этом нет. Ну, ты знаешь... Тут все на самом деле намного проще, чем кажется. Просто. Ну, давай, свою версию. Я про. Как, ну, ладно, в принципе, я могу сказать, начну на тему и того, и другого. Если на тему ссоры, то тут, в общем-то, все логично. Как бы Аксель Роуз никогда особо не славился своим характером. Вот. Как, собственно, и достаточно многие люди, у которых такие, ну. Претендующий на гениальность. Да, претендующий на гениальность. У него свой мир, свои мозги и свое представление. Более того, таких примеров, в общем-то, мы знаем вот выше крыши. А вот, грубо говоря, каждый третий. Да, ну, скажем, из тех людей, которые творят что-то свое, их реально прям вот реально вот каждый. Каждый третий задница. Ну да. Ну, я бы даже не сказал, что задница, скажем так, со своим мышлением. Ну да. Я вот часто опираюсь на, допустим, Роджера Уотерса и там на Дэвида Гилмора, да? Нет, ну вот. Так-то если посмотреть на проблему, то и Аксель, и Слэш. Да. Не блещут. Да, да. Они оба достаточно любопытные личности. И заметьте, все такие команды, они как раз и заканчивались тем, что двое самых крутых чувака в этой команде ссорились и разбегались в разные стороны, после чего команда приобретала другой вид. Ты знаешь, нет, совершенно не обязательно. Вот легендарная группа King Crimson, она пошла по другим путем. Вот там есть такой человек, если не ошибаюсь, его зовут Роберт или Роджер. Я, честно говоря, не помню точно, напомните. Вот мне позор, да. Ну, в общем, в любом случае, фамилия у него Фрип. Он один со всеми разругался, вот, и один, собственно, с King Crimson остался. А вокруг него скакали и менялись люди. Ага. Да. Но это интересный момент. Собственно, извини, пожалуйста, собственно, то же самое произошло и с Guns N' Roses на самом деле. Потому что... А, но все скачут вокруг Акселя? Да, потому что Аксель, собственно, был одним из основателей этой группы. Потом там, скажем, присоединились некоторые товарищи еще. Вот, но в конечном итоге все они уходили туда, уходили сюда. И, в общем, остался в итоге из оригинального состава один Аксель Роуз. Хорошо, про версию, почему они поругались, мы поняли. А почему они помирились и как? Твоя версия. Не знаем. Тут, на самом деле, две версии. Во-первых, встретились, поговорили, вспомнили... Скандал, интриги, расследования. Да, вспомнили, как им было хорошо. Вот, и... Отлично. Артём. Артём. А что? У нас еще днем в обсуждении этой новости. Ребята, вы слышали? Аксель и Слэш помирились. Ага, и переспали. Просто, я не буду сразу это комментировать. Я не буду комментировать это предположение. Хорошо. Первая твоя версия касательно их примирения, они поностальгировали. Да. Вторая версия. Вторая версия, на самом деле, которая, мне кажется, относится из серии мировых заговоров. Напоминаю тебе и нашим слушателям, что некоторое время назад из Guns N' Roses ушли аж целых два человека. Диджей Ашба И как его еще там зовут? И да, кто-то еще вот из этих людей, которые там... То есть этим, версия кратенько звучит так. Аксель ищет музыканта. Возможно. Вот. И как бы... В дополнение этой версии, в общем-то, стоит отметить, что Chinese Democracy был полным провалом. Вот. Вся публика американская и не только американская поняла, что Chinese Democracy — это полный провал. Вот. Более того, Guns N' Roses с тех пор ничего не выпустили. Вот. И, в общем-то, про Guns N' Roses начинают все больше забывать. Вот. И единственный человек, который реально из гонзов остался на широкой публике, и более того, не только на широкой публике, но и выпускающий очень хороший материал, достойный, это Slash. Напоминаю, что Slash and Miles Kennedy заняли в нашем рейтинге DC Rock первое место. Да, в прошлом году. А, хорошо, ну то есть версия звучит так. А, гонзы в лице Акселя ищут музыкантов. Я понял. У меня немножко другие версии. Почему они поссорились, на мой взгляд, не так интересно. Они просто не поделили деньги, не поделили славу и все такое. А вот почему они помирились, это интересно. А, вообще... Только, пожалуйста, не надо сейчас про переспали. Нет, я тебя умоляю. Про переспали — это версия с точки зрения посмеяться. Хотя, в принципе, так, на уровне мирового заговора она тоже имеет место быть. Вот моя версия серьезная. Если ты помнишь, у нас довольно часто возникали статьи, которые касались того, что Slash попробовал поиграть с очередным музыкантом. И причем это был Кори Тейлор недавно. Вот. Кори не подошел, слышу, да? И все, с кем постепенно играл Slash, ему тоже в каком-то моменте переставали быть угодны. В том числе Майлз Кеннеди. Ну, с Майлзом Кеннеди он выпустил два альбома, и, в общем-то, все мировые издания, все мировые критики сказали, что да, наконец-то Slash нашел себе вокалиста. Да кто спорит? Но Slash у нас, напомню, с тяжелым характером человек. И именно в связи с этим Майлз Кеннеди ему мог быть уже не нужен, неугоден, неприятен, что угодно. И он вспомнил, что был такой вокалист когда-то давно, Аксель, с которым ему было комфортно работать. В тот же момент из группы Guns N' Roses уходят люди, и Аксель тоже вспоминает, что был такой человек, с которым он долгое время работал, и они как-то умудрялись содержать этот проект, в общем-то, ну, с помощью других людей, естественно, но на плаву. И они такие дружно: а что если? Ну да. В связи, кстати, с этим событием. Подожди, я знаю, что ты хочешь сказать, но я хотел бы, так сказать, подытожить. Подытожить. Да. Ну вот, скажем, в хронике событий мы так достаточно громко заявили, что есть надежда на возрождение золотого состава. Во-первых, ну, под золотым составом мы подразумеваем, естественно, Акселя и Слэша. Но надо не забывать, что вместе с золотым составом еще надо вспоминать Изи Стрэдлина, Дафа МакКагана. Вот. Плюс ко всему еще стоит, наверное, вспомнить Стивена Адлера. Вот, но скажем, около года, наверное, назад, может быть, даже чуть пораньше, чуть попозже, ну, примерно так скажем, ну, скажем, в прошлом году, хорошо, Макаган говорил, что он, в общем-то, ну, не прочь присоединиться к Guns N' Roses, и в этом, в 2015 году, он присоединился к Guns N' Roses. Та-та-та-та! Более того, Изи Стрэдлин, барабанная дробь, тоже присоединился к Guns N' Roses в этом году. Вот, поэтому... Да, это заговор. Да, и, кстати говоря, скажем так, остается он как бы у нас реально вот несколько человек. То есть Адлер и Флэш. Остается один большой вопрос. Хочет ли на самом деле Роуз воссоздать классический оригинальный состав Guns N' Roses? Потому что, судя по последним событиям, да. Поэтому мы объявляем интерактивчик. Да, мы уже один обещали, но у нас, к сожалению, сейчас очень много работы с журналом Rock Vector, который, вы, надеюсь, читаете. Кстати, следующий номер вы сможете прочитать уже завтра. Да-да. Мы объявляем следующего рода интерактивчик. Что вам надо сделать? Зайти в группу This is Rock ВКонтакте. Найти прикрепленный на верхушке пост, в котором в комментариях пишите свою версию причин ссоры и причин примирения Акселя и Слэша. Самая интересная, смешная, необычная и еще любой эпитет подберите версия получит в качестве приза, человек, который я написал, получит в качестве приза наш специальный магнитик, который мы сделали в качестве мерча специально к выставке Music Mess, в которой мы будем принимать участие в ближайшее время. Конкретно, если я не ошибаюсь, 13 сентября. Да, если не ошибаюсь, 13 сентября. Вот, вот, соответственно, на ум мы также приглашаем всех наших слушателей на выставку Music Mess. Вот. А если вы хотите получить этот магнитик, или просто у вас есть эта версия, даже если вам магнитик не нужен, смело заходите в группу, пишите ее в комментариях. В следующем Rock Council мы объявим победителя, свяжемся с ним, чтобы отослать ему, соответственно, этот магнитик. Да, именно так. Ну что ж, а сейчас мы достаточно часто включаем Guns N' Roses, именно классику. Да, поэтому сегодня давайте Слэша включим. Да, для разнообразия. тут мы решили, собственно, там у нас был один спорчик маленький. Вот, и залезли мы на Википедию. На русскоязычную, что важно. Да, собственно говоря, в статью про Guns N' Roses. Ну, куда лезут все нормальные люди? На Википедию. Ну, да. Вот, и, в общем, Википедия уже объявила, что Slash присоединился к Guns N' Roses. Причем на английской версии Википедии ничего такого пока замечено не было. Но мы будем мониторить эту ситуацию. Да, мы будем обязательно мониторить, но давайте перейдем на другую тему. Группа недели. Группы недели объявлены... это членистоногая, да? Скорпион. Скорпионс, короче. В общем, Скорпионс, да. Да. Скорпионс объявлены группой недели, потому что они наступили на великие грабли. Грабли называются «Музыканты и политика». Ну да, грабли называются «Музыканты и политика», грабли называются «Крым». В общем, как хотите, называйте эти грабли. Но история в том, что, собственно, Скорпионс должны были за невероятное просто какое-то количество денег выступить в Крыму на боксерском шоу. В Севастополе конкретно. В Севастополе, да. Я, кстати, так подумал, гитара, Урал, лопата, Крым, грабли. Грабли, Крым, да. Да, это выступление должно было произойти, собственно говоря, вчера, то бишь 23 августа. Да. Вот, но совершенно внезапно за три дня до выступления Скорпионс отказались выступать. Мотивируя это географическим положением. Ну, скажем, политическим положением, да. То есть Крым, там присоединенная территория, все дела. Но, видимо, они не хотели попасть в центр скандала. Это был бы действительно скандал, огромный скандал. Да, но тем самым они попали в другой скандал, причем по размерам я даже не знаю, насколько он меньше. Они пытались, наверное, выбрать все-таки из двух зол. Ты знаешь, это был бы меньше скандал, просто потому что если бы Скорпионс приехали в Крым и выступили в Крыму, то скандал был бы на весь мир. А сейчас скандал просто на, скажем, постсоветское пространство. На Скорпионс. Ну, да. Про Скорпионс на постсоветском пространстве. Ты знаешь, а я не уверен, кстати, в этом. Ну, мне кажется, что, скажем так, некоторые издания зарубежные могли написать, что вот Скорпионс отказались выступать в Крыму. Вот. Но, скажем, если бы они все-таки выступили в Крыму, это была бы новость на первой полосе. Ну, окей. Ну, выступили. Музыканты как бы вне политики должны оставаться, это мое личное убеждение. Ты знаешь, должны. Никто не спорит, и мы уже далеко не один раз об этом говорили, и Кубана когда была, и когда нашествие было. Да, мы вот вообще в последнее время часто это обсуждаем. Да. Кстати, единственный случай, в котором можно музыкантов в политику, это если это панк-рок. Причем, чем известнее группа, тем более метафорично должны быть в словах политические ивенты указаны. Ну, есть второй вариант еще. Собственно, если кто-нибудь из музыкантов решит пойти по пути Шварценеггера, например, и баллотироваться куда-нибудь там в... Но в таком случае совмещать уже. Ну, это да. Или, по крайней мере, использовать политическую тематику в музыке. Ну, да. Вот. Ну, насчет Макаревича это вообще отдельный случай. Мы сейчас не обидеть хотим, честно. Знаешь, я на самом деле вот совсем не стал относиться хуже к Макаревичу. Знаешь, просто даже потому, что вокруг него какая-то очень мутная ситуация. Что он выступил вроде как в Славянске, вот, а вроде как в Киеве, вот, и непонятно, перед кем он выступал, то ли он выступал перед детьми Донбасса, то ли он выступал перед там, правительственными украинскими войсками. Вот, в общем, единственное, что мне очень сильно не нравится в истории с Макаревичем, две вещи. Во-первых, что его хотели лишить звания заслуженного артиста России. Так делать нельзя ни в коем случае. Мне кажется, что да, хоть он выступил перед там самим Порошенко. Хоть он такой плохой сейчас, он уже заслуженный. Он заслуженный. В том-то дело, что он заслуженный. Вот. И менее заслуженным от этого не становится. Угу. Он, может быть, становится, не знаю, там, не патриотом, вот, но он все равно заслуженный артист. Угу. Вот. И выступление, хоть даже в Белом доме в Вашингтоне, не делает его менее заслуженным. Вот. И второй момент, который мне совершенно не понравился, тут, скажем, два в одном. То, что на его концерте там пытались его сорвать и распылили газ. Был такой случай в прошлом году, если не ошибаюсь. Вот. То есть, ну, это, в принципе, свинство, да, срывать концерты. Да. Вот. И второе, что мне не понравилось, что человек, который это сделал, дали 3 года в колонии. Вот. Это тоже не здорово. Не здорово, что в итоге дали, или в итоге дали так мало? Это в итоге дали. Ну, потому что, ну, Это за это сажать нельзя. Но, за распыление газа? Ладно, мы сейчас не Макаревича обсуждаем, это мы с тобой вне эфира можем обсудить. Но, вот, мы да, сейчас но просто действительно хулиганство в промышленных масштабах. Так нельзя. Давай. Да, вернемся к Scorpions. А вот продолжая тему, соответственно, хуже к Scorpions ты стал относиться? Или наоборот, ты за это решение их поддерживаешь, как ты поддерживаешь само решение? Ты знаешь, тут вопрос очень спорный. Потому что, скажем, сейчас даже абстрагируясь от того, что это Крым, да, ну, вообще все ситуации с Крымом, вот если бы они приехали с концертом в Севастополь, просто с концертом в Севастополь, и Симферополь, любой совершенно да, крымский город, я бы стал относиться к ним никак. То есть, ну, ни лучше, ни хуже. Обычный концерт. Да? Какая разница какая где? Какая разница где? В любом случае, люди, которые живут в Крыму, они не должны страдать от того, что их присоединили туда, их присоединили сюда, они присоединились сюда. Вот. Ну, как бы, почему в общем, они... это совершенно не важно. Они да. все такие же люди, они тоже хотят ходить на концерты, наверное. Да. Вот. Другой вопрос, что мне очень не понравилось, это то, какие там сумасшедшие деньги предложили им. То есть, если ты музыкант, собирай народ, собирай стадионы, продавай билеты, а тут им предлагают сумасшедшие деньги за закрытую вечеринку. Мне очень не нравится такой подход. То есть, есть в этом определенный момент. Либо ты эстрадник, ты выступаешь на сцене, на большой сцене, собираешь там арены, стадионы, либо ты играешь условно на квартирниках, да? Есть замечательные группы, которые именно у них профиль такой: играть на мероприятиях, на свадьбах, там, на выпускных, ну, в общем, на всех таких мероприятиях. Не знаешь, что конкретно это был за боксерский поединок? Ой. Это не какой-нибудь там этап чемпионата чего-нибудь за какой-нибудь очередной пояс боксерский. Я просто вообще не разбираюсь. Знаешь, я тоже в боксе не очень разбираюсь. Вот. Но, по-моему, там не было ничего особенного. Более того, никакие там, там финалы чемпионатов мира сейчас в Крыму проходить не будут. Неименитые какие-то боксеры, нет? Вот, если не ошибаюсь, имя одного из боксеров... А, нет, сейчас... Боксер, если не ошибаюсь, Рой Джонс должен был присутствовать на этом поединке. Я видел это на афишах. Да, но там с ним тоже особенная какая-то штука. Он сейчас принимает гражданство России, вот, по личному приказу президента. Да. Но он не участвует в нем. Вот. Кто в нем участвует, честно говоря, я не смотрел, и мне было совершенно неинтересно. Я больше скажу, если это не Кличко или там не как, Поветкин вроде бы, то мне это ни о чем не скажет. Других-то мы не знаем, да? Поветкина можно уносить. Ну да. В любом случае, Скорпион со своей стороны поступили достаточно некрасиво. Вот. Ну, я не говорю, что конкретно там, конкретно группа Скорпион, да, может быть, их став, да, может быть, их менеджер, пиарщик. Угу. Вот. То есть, если ты согласился, уж ну, будь любезен. Мне кажется, наоборот, там менеджер согласился, а группа подумала и решила, что не. Может быть. Может быть и может наоборот. Быть. Может быть. Как но, угодно. Но такие концерты, скажем, концерты в Крыму, в Донбассе, там, не знаю, там в Абхазии, в Приднестровье, то есть в таких спорных точках, они всегда должны обсуждаться с группой и с менеджером. В общем, пройти все круги, чтобы добраться. Это не обычный концерт. Круги. Это даже если это просто концерт для публики, это все равно не обычный концерт. Просто из-за его положения. Из-за специфики. Да. В общем, это очень скользкая тема. В ней нету правильного какого-то подхода, правильного решения, и у каждого человека будет своя точка зрения на этот вопрос. И либо они нехорошие, что отменили выступление, хотя уже согласились, и они не приехали именно в Крым, потому что боялись попасть в центр скандала. Либо наоборот, они приняли такое решение, чтобы не попасть в центр скандала, и как-то сделали очень правильно, и ну, показали, что они не хотят никуда вмешиваться. Не может быть однозначного ответа и правильного ответа. Пишите то, что вы об этом думаете, прямо сразу под своей версией примирения Слэша и Акселя. Вот. Mm-hmm. Это тоже очень интересная тема, за это мы, правда, магнитики раздавать не будем, но нам это просто лично интересно. Да, да. Сейчас послушаем. Скорпы легендарные. We'll be right back. Чарты. Чарты. Больше чартов, хороших разных. В общем, в чартах сегодня очень густо. На первой строчке в Billboard 200 Люк Брайан с альбомом Kill the Lights. Мы его обсуждали в прошлом подкасте. Мы его послушаем, поскольку это дебютант, но мы его зарежем, потому что он нам очень не нравится. Вперед! Having a blast, take a sip, leave a tip, get to throwing them back. Nothing but a few beers on my mind. The door swings open, I look left. You in that red dress staggered through my chest. There goes my good time. Where's a corner booth when I need one? A little spot I can hide with the neon. Don't hit me. For everyone to know you ain't here with me. All I want to find me is a waitress to pull me up a shot and forget this damn night and everything we ever done. There's a corner booth when I need one. It's just making worse if you knew it hurt and saw me. Вот так вот. Потому что нечего приправлять попсу роковым соусом и подавать нам в виде изысканного кушанья. Ну, слушай, справедливости ради, мы сейчас все треки подрежем, потому что у нас времени остается катастрофически мало, мы сразу заболтались слишком сильно. Ну, мы постараемся некоторые вещи оставить в сохранности, так сказать. Попробуем. На второй строчке Доктор Дре, тоже дебют, но это рэп. Мы не будем трогать. А третья строчка, тоже дебют, Various Artists. То есть это, знаете, это когда Windows не знает, что это за артист, он ставит вот этот тайтл. Может, саундтрек какой-то, я не знаю. Что это значит, я не знаю. Now 55 альбом называется. А, это какой-то сборник, по-моему, из чего-то. Ну ладно, не суть. Дальше, шестое место у нас Ed Sheeran с альбомом X. 14 место, что-то поднимаются, все Fallout Boy. American Beauty, American Psych, но у меня есть ощущение, что они поехали таки в тур, и это закономерно. Возможно, да, вполне возможно. Вот. 16-я строчка, Zach Brown Band, Jekyll and Hyde. 17-я позиция, Shawn Mendes, Hand Rhythm. 19-я, Jill Scott, Woman. Да. 21-е место, Michael Ray с одноименным альбомом, кстати, тоже дебют. Вот, но 21-й. Возможно, мы даже когда-нибудь послушаем, если он попадет в первую. Если вползет в первую двадцатку. 24-е место Eric Church, The Outsiders. 25-е Mac DeMarco с альбомом Another One. Тоже дебют, кстати говоря. Этот дебют вы можете почитать у нас на сайте. Да. Обзор, собственно, как и обзор на Люка Брайана. Ну да. Да. Maroon 5 с альбомом Five или V, неважно. 26-я строчка, 28-я Jason Isbell, Something More Than Free. 36-я. Чёртов христианский рок. Хазия с альбомом Хазия. Чего они все еще там делают? Не знаю. 37-е место. Наконец-то дебютировали Fear Factory с альбомом Genexus. Вот, как-то очень низко. Я на самом деле ожидал от них намного больше. Ты знаешь, сам факт того, что они есть в британских, в смысле, в американских чартах, это уже неплохо. Ну, мы тоже дальше верно. Тоже упомянем еще одну такую группу, которая уже неплохо, что доползли хоть до сюда в американских чартах. Но просто Fear Factory поизвестнее будут, чем это. Ну да. Ну вот. Alan Jackson, Angels and Alcohol. Очень нравится мне название все еще. 38-я позиция. На 39-й расположился Энди Граммер. Magazine of Novels. Magazine of Novels. Да, да. O Novels. 40-я, Florida Georgia Line, привычный уже нам, Anything Goes. 46-я, снова Люк Брайан, Crash My Party, вылез его второй альбом. Я просто представляю себе вот этот вот... ой, а это неплохо, а кто это? Пойду-ка еще куплю. О, боже. Walk the Moon, Talking is Hard, 48-я, совсем они спустились. И дебют, 49-я строчка, Miss My Eye, Deathless. Слабоватый альбом, откровенно говоря. Он плохо структурирован, за счет этого не очень хорошо воспринимается. Но сами песни, если слушать в отдельности, особенно вместе с клипами, это шедевр. Окей, переходим на Великобританию. На Великобританию мы переходим. И у нас на Великобритании тоже очень все густо. Да. Первая строчка это, правда, Cilla Black, The Very Best Of. Ну да, к нам это не относится. Да, дальше вот уже James Bay, что ближе к нам, Chaos and the Calm. Да, все вот держится он, там. Вот он с девятой на вторую прыгнул. Да, с девятой? С девятой. Что-то я, значит, пропустил. Вот. А дальше вполне ожидаемый закономерный дебют. Bully for my Valentine, Venom. Слушай. Ну да, его послушаем. К сожалению, пришлось тоже зарезать, потому что мы заболтались совершенно неправомерно. Четвертая строчка, давно уже набившая оскомину Эд Ширан с альбомом X. Восьмая, резко перепрыгиваем. Neck Deep. Life is not out to get you. Воу, что? Видимо, у нас тут опечаточка. Life's not out to get ёй. Ладно, давайте послушаем отрезочек, а мы пока посмотрим, что это. Альбом-то называется Life's Not Out To Get You. Ани-йоу. Там опечаточка такая. Ани-йой, а-ю. Йой. Ну, вообще, это очень хороший панк. Мне понравился. Ну, я совершенно... 10-й. Florence and the Machine. How big, how blue, how beautiful. 11-й. Frank Turner. Позитивные песни для негативных людей. Я не буду это читать по-английски, я буду запинаться. Positive songs for negative people. Гад. 13-й. George Ezra. Wanted on Voyage. 14-й. Vintage Trouble. I Hopeful Road. Не, это One Hope. А, One Hope. Это типа номер один, да. One Hope for... Но это тоже дебют. Да, кстати, ты слышал когда-нибудь про них? Ну. На корабле. Отлично. Меня обрубили. Чёртова реклама Honda Civic. Да, я, собственно, хотел сказать, что как раз ребята засветились еще раньше, когда попали в рекламу Honda Civic. 15-я строчка. Mumford & Sons Wilder Man. Меня чрезвычайно радует то, что они все еще там висят, и это очень хорошо. 16-я позиция. Maccabees Marks to Prove It. 18-й. Frank Carter and the Rattlesnakes. Rattlesnakes. Rattlesnakes. Альбом называется... Это какая змея? Вот чтоб я знал. Ага, альбом Blossom, снова дебют, снова слушаем. А это цветение, да? Да. Ничего себе. I know. чертов христианский рок на 19-й строчке «Хозяя» с альбомом «Хозяя». На 20-й Лолины любимые «Лиан Ла Хаус», любимая точнее, с альбомом «Блад», который туда съехала стремительно. Меня обрубили. Ужас. 21-я строчка «Fleetwood Mac», «The Very Best Of». 23-я «Black to Black». «Back to Back». «Back to Black» от Amy Winehouse. 25-я «Muse Drones». Смешно. 26-я Эд Ширан с альбомом «Плюс». 27-я Грегори Портер с альбомом «Liquid Spirit». А вот тут Fall Out Boy на своем месте. Все правильно. Вот, вот мне кажется, что 28-го места они лучше всего заслуживают. Ты уверен? Думаю, да. По-моему, 35-я подойдет. Возможно. Да. Пол Симон, «The Ultimate Collection». 29-я, 30-я, снова саундтрек из фильма «Железный человек 2», AC/DC. 35-я, любимый мои «Catfish and the Bottlemen» с альбомом «The Balcony». Для дебюта они уже очень долго висят в первом полтиннике. Почти год. Почти год. Почти год. И это очень круто. 36-я строчка «Bob Marley and Wailers Legend», который висит очень долго в чартах, 684 недели. Почти 15 лет. Нормально. Дон Брока, «Автоматик». Это тоже дебют, но пока не заслужил прослушивания. 38-я «Бон Джови Greatest Hits». Слушай, они были в прошлый раз? Кто? Бон Джови. Бон Джови? А то у нас куча всяких Greatest Hits, но... Не припомню. Вот я тоже не припомню. Tame Impala на 40-й с альбомом «Currents». Вот снова на своем месте на этот раз, на 41-й строчке Maroon 5 с альбомом «5». Их вообще нафиг, да, из чарта. 42-е место... Выполз. Да, Neil Diamond. All Time Greatest Hits. Видимо, его анти-ГМО компания все-таки идет неплохо. Джек Саваретти, 43-я строчка «Written in Scars». И на 45-й Foo Fighters. Вот так внезапно с Greatest Hits. Вот. Видимо, это следы того великолепного события, которое недавно замутили фанаты, когда 1000 музыкантов вместе Нет, играли. Foo Fighters точно раньше были. А, да. Причем да, были да. даже повыше, где-то на 30-х местах. О, да. Да. 46-е место. Ноль Галлахер. Все там же летящие да, птицы. Все туда же, я бы сказал. 47-е. Вот это, по-моему, вот этого не было, да? Arctic Monkeys. Этого не было. Альбом. Чего вылезли? А, у них новый альбом скоро. Да? Нет? Я не слышал ничего такого. Да, у них скоро новый альбом. Вот. И 50-я строчка, 52 недели, это как раз год, по-моему, 52-я, 53 недели, по-моему, 52. В году. Или 52, я не знаю, сколько по чарту. В общем, там Royal Blood, и они там уже год, и это гуд. Да-да, именно так. И на 50-й строчке мы заканчиваем чарты и... Альбом недели. Альбом недели, это просто... Ну, да. Это просто вкусняшки. Вы себе представить не можете, что мы недавно вычитали. То есть буквально вчера мы совершенно случайно наткнулись в сети на упоминание о том, что утек в сеть Motorhead с альбомом, с новым. Как называется он? Напомни. Bad Magic, вот. А, Bad Magic. Он взял и утек. Просто вот взял и утек. И его слушать надо. Да. Может, мы этим и займемся? Victory or death! We'll be right back. в общем, вот такая вот прелесть. Надо обязательно слушать весь альбом. Скоро появится на него обзор. Единственное, что, наверное, стоило бы упомянуть касательно этого. Ну, это... Обзор, собственно говоря, появится, наверное, в следующем как раз выпуске. Да. Рок-Вектор. Ну, в следующем смысле через неделю, 1 сентября. Он будет в 4-м, по-моему, да? Да. Да, в 4-м выпуске. Ну и это первое, в общем-то, первое произведение Леми после того, как он попал в больницу. Вот эта вся история была с его здоровьем. Ну вот. Да, вроде как выздоровел, перешел с виски на водку. Ну ладно, у нас, собственно говоря, время уже совсем подошло к концу. Напоминаю про конкурс, который мы проводим в нашей группе ВКонтакте. Всю информацию мы продублируем в ней и еще в подкасте. И радио ВК, я думаю, тоже нам в этом поможет и тоже продублирует эту информацию, чтобы она нигде не потерялась. Хочется верить. Ну что ж, а сегодня у микрофона были Артем Решетов, Андрей Береговский. И за пультом звукорежиссера была Лола Джафарова. Всем пока. Парившая бунт.